слушаете Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. И сегодня Народное славянское радио находится в ветеранской организации номер один Черемушкинского района города Москвы. И я беседую с уже знакомым нашим слушателем и зрителем, нашим уважаемым дорогим участником, ветеран военной контрразведки, генерал-майор в отставке, руководитель специальной группы 3-го главного управления в зоне Чернобыльской катастрофы, почетный ветеран города Москвы, Дунаевский Виктор Прокофьевич. Виктор Прокофьевич, доброго вам здравия. Всем здравия. Всем-всем. Виктор Прокофьевич, вы принимали участие в нашем дискуссионном клубе, где мы затронули, в общем-то, сферы вашей былой боевой деятельности. И сегодня я хотела предложить вам поговорить непосредственно о контрразведке, о ее задачах, о роли. Потому что время сейчас у нас как раз такое, когда многое остается за кадром, и о котором люди не всегда знают. Ну и не всегда знали, наверное, так. Есть такая профессия, которая за кадром нашей жизни. Я предлагаю об этом сегодня рассказать. Так что такое контрразведка? Уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, да и других аудиторий, мы вас сердечно приветствуем самыми наилучшими пожеланиями. Конечно, очень приятно, что вы принимаете участие в этих передачах. И если возникнут у вас какие вопросы, то мы готовы будем на них ответить. Ну, первый главный вопрос задан, что такое военная контрразведка? Вопрос сложный, но ответить на него можно и кратко. Каждое государство может существовать и развиваться в том случае, если оно способно обеспечить свою безопасность. А безопасность обеспечивается различными структурными органами государственной власти, в том числе в определенно значительной мере и спецслужбами. Ну, в первую очередь, конечно, разведка и контрразведка. Как-то кто-то кратко сказал, но очень, я полагаю, точно сказал. Государство без разведки слепое, а без контрразведки беззащитное. А вот разницу разведка-контрразведка для простых людей. Специалисты, конечно, понимают. Разведка – это добывание информации в различных противоборствующих странах, во враждебных, в первую очередь, для принятия решений о защите с позиции опасности с внешней стороны. А контрразведка – это занимается обеспечением безопасности внутри государства, непосредственно внутри государства. Такое распределение обязанностей. Хотя, конечно, и разведка, и контрразведка, они по многим вопросам действуют совместно. Ну, если взять историю контрразведки, мы говорим сейчас, то есть такая книга «Спецслужбы России от тысячелетия». Представьте себе, с каких времен начиналась эта деятельность. Ну, о контрразведке написано, оговорено очень много сейчас. Очень много. И, конечно, все вопросы за короткий такой промежуток времени мы не сможем обсудить. Ну, а главное из них, конечно, давайте постараемся. Да, вот о задачах вы уже коротко рассказали тут. Вот устройство, дисциплина, взаимоотношения. Ведь получается, что каждый контрразведчик, он получает определенное какое-то задание, он, возможно, живет где-то не своей жизнью, но мы-то имеем понимание только по фильмам об этой профессии, о делах, которые делают люди, порой очень даже незаметные, и которые находятся рядом с нами, и мы не понимаем, что они делают. Вот что это за профессия такая? Я думаю, можно неформальным способом объяснить это, а простым таким общением, ну, в том числе из личного моего примера. До прихода в органы КГБ я, конечно, как и все, мы смотрели кинофильмы, читали книги, хотя в то время немного было об этом, так сказать, написано, и все находилось, как вы говорите, за кадром. А вот в 1957 году я оказался в органах КГБ. Когда я стал готовиться, и меня стали готовить к работе, когда я стал погружаться в сферу этой деятельности, я вдруг оказался в совсем другом мире жизни, о котором у меня вообще представления никакого не было. Это очень сугубо строгий, секретный, конспиративный мир деятельности. Ну как революционеры подполье работали? Я не хочу говорить, что мы, так сказать, в подполье, но вся наша работа, конечно, строилась на негласной основе. Мы могли и обязаны были освещать те позиции, когда общались, скажем, с общественностью, рассказывая и призывая их к бдительности в связи с нарастающими акциями подрывной деятельности спецслужб противника. Здесь в доступной форме, значит, вот так обращались. Таким образом, ну, я скажу, что, конечно, начало было работы, скажем, сложное. Если раньше все делалось в коллективе, то я оказался в далеком дальневосточном гарнизоне среди сопок и от руководителя своего особого отдела. И оказался один, я один. И я должен был все задачи, которые возлагались, выполнять активно. Вот в этом заключалась особенность, то, что ты находишься один на один с теми врагами, которых должен выявлять, с теми действиями, которые должен выявлять и предупреждать, если это касалось нарушений боеготовности, скажем, военной боеготовности. Вот в таком аспекте. Конечно, я скажу, что мы работали не в одиночестве. Нашей опорой являлись преданные, патриотически настроенные наши советские люди на тех или иных участках, где нужно было с ними вступать в такой особый контакт, просить их, обучать их тому, что и как нужно делать. Ну, скажем, если по борьбе со шпионажем, мы должны были обучить таких по выявлению признаков на шпионаж, которые хотел бы или не хотел бы, тот, кто этим занимается, они в реальности возникают. И, конечно, если вдруг появлялось в поле зрения какое-то такое действие, тогда мы обязаны были развертывать всю работу, необходимую, возможную в тех условиях, для того, чтобы прийти к одному результату. Это враг или это не враг? А руководство вот тех организаций, гарнизонов, где вы находились, оно было в курсе ваших задач? Или это все было совершенно секретно? Совершенно секретно. Они, руководство, мы ведь не находились в подчинении того руководства, кого-то. Мы подчинялись по своей, так сказать, линии. То есть была определенная легенда, человек приезжает... Нет, никакой легенды. Я официальный оперуполномоченный, скажем, такого, ну вот, тяжелого танкового полка, другие там какие, так сказать, подразделения были. Оперуполномоченный. А чем я занимался? Ну, чем известно? Обеспечивать государственную безопасность этих объектов по всем линиям, направлениям, которые должны были бы, значит, обеспечивать его полную боеготовность. Это главная, так сказать, задача. Ну, а каким образом мы это делали? Конечно, это все было негласно и недоступно. Недоступно. Ну, иначе по-другому контрразведка работать не может. Я скажу, что в результате вот моих первичных действий удалось в двух сразу же случаях выявить очень серьезные враждебные действия. Ну, со стороны одного солдата, призванного из западных областей Украины, венгра по национальности. Оказалось, что он вынашивает намерение отомстить советскому государству за то, что в 1956 году было подавлено восстание в Венгрии. Такое было очень сильное вооруженное восстание. Что он намеревался сделать? Он вынашивал намерение взорвать склад боеприпасов, очень такое армейское значение, а затем даже, жертвуя, так сказать, своей жизнью, он водителем был, сбросить с обрыва в бурную речку, так сказать, там, автомобиль, заполненный офицерским составом, которые ехали там куда. Вот на этом этапе его приготовление удалось изобличить и предупредить такое вот серьезное, да, чрезвычайное происшествие. Это... Другой случай я хочу тоже подчеркнуть. Сверхсрочник из Западной Украины, я не специально подбираю, так оно оказалось, из Западной Украины, из Тернопольской области, он был подвержен влиянию нацистскому, этому, так сказать, бандеровскому, и продолжал, так сказать, свои действия. В том числе он не прерывал связей там своих и имел задание подбирать и готовить для них оружие и боеприпасы. Сам являлся очень умелым оружейником. В результате скажем, он даже из старой винтовки, которая где-то там находилась у кого-то, он ее приобретал, он делал такой обрез и приспосабливал его к боеприпасам из нового нашего карабина, так сказать. Даже была найдена старая японская еще винтовка. Он и ее, так сказать, сделал обрез из нее. Где-то там нашел, где-то какой-то револьвер. Он его приспособил, так сказать. Четыре у него уже было оружие. Кроме того, он находил сослуживцев, ну, в основном из рядового состава, конечно, которые были призваны из областей Западной Украины, и проводил с ними самую настоящую антисоветскую агитацию и пропаганду. То есть здесь вот он совершал особо опасные государственные преступления. Поэтому был изобличен. При выезде в отпуск, когда пытался перевести это оружие туда, в отпуск, на родину передать, был арестован и заключен в лагерь. Но этого оказалось мало для него. Вот насколько у него было такое состояние, дикое состояние. Он стал готовить побег. Стало известно, что у него замурован там дома на чердаке пистолет, это 300 патронов, и 5 человек, список, с кем он должен был свести счет, расстрелять их, в том числе я в этом списке, значит, тоже находился. А затем он говорил, да пусть меня хоть растерзают на куски, я свое дело сделаю. Виктор Прокофьевич, о чем вы рассказываете, это совершенно страшные вещи. То есть я понимаю, что то, что происходит сейчас, это такой своеобразный как прорыв, который копился годами, десятилетиями. Вот эта ненависть к русскому народу, ненависть к государству. И это генетически получается из поколения в поколение, точно так же передается. Ну, происходит та же самая ситуация вербовки какой-то и наших людей. Как через какие механизмы вы выясняете, что это враг? Они же ведь тоже маскируются, не просто так. Ну, есть более и сложные, конечно, события и случаи, когда мы сталкиваемся действительно с теми, кто является врагами, завербованными даже. Ну, ну шпионажем занимается такой человек. Конечно, здесь для того, чтобы проводить эту работу и добиваться результатами, нужны очень серьезные другие средства, которые бы обеспечивали нашу деятельность. Ну вот органы контрразведки имеют такие средства и активно их используют тогда, когда надо. Я хотел бы вот такой пример провести, на примере показать. 1941 году, когда фашистская Германия, нацисты уже активно готовили войну против нас, оперативная группа под руководством полковника Федотова здесь, в Москве, получила задачу добывать информацию по этому вопросу непосредственно от деятелей немецких, ну, в частности, сотрудника посольства германского, военного атташе. План был разработан проникнуть через коммуникации в его кабинет, тогда, когда он там отсутствовал, конечно. и провести, там провести необходимую, значит, работу. Сейчас, в настоящее время, я рассказываю об этом случае, потому что он уже раскрыт, опубликован, и даже по этому вопросу есть фильм очень интересный, документальный. Но что в результате? Группа проникла в его кабинет, вскрыли сейф, вскрыли все там совершенно секретные документы, сфотографировали их, запечатали также и поместили обратно в сейф, а его комнату оборудовали подслушивающими устройствами. И все то, что военный атташе говорил, и кто там у него был, и другие, все это в этот же день транслировалось на Лубянку. И когда речь пошла о том, что вот будет уже нападение гитлеровских войск, то такая важная информация сразу же докладывалась лично Сталину. И наши сотрудники добыли информацию о том, даже что вот этого 22 июня будет нападение. Да, но сейчас, да. Сейчас и даже и фильмы создаются, что все это было известно, и что Сталин до последнего отказывался верить, что для него это был огромный удар, как он среагировал на начало войны и не смог даже выступить перед советским народом. Дело не в этом, что он просто так отказывался, что это вот вроде бы такой Сталин. В это время проводилась массовая дезинформационная, так сказать, работа по этим вопросам. И какой информации верить, это было очень сложно и трудно. Поэтому, конечно, Сталин проявлял, ну, вот такую, скажем, осторожность. Вот последующие и другие примеры активных действий контрразведки, ну вот дальше можно еще их рассказывать, но я думаю, вот этого достаточно, насколько это показательно, так сказать, было. Конечно, давайте вспомним годы Великой Отечественной войны. Вот я как раз и хотела сказать про это. Годы Великой Отечественной войны. Когда началась война, и на первичном этапе мы тяжело отступали, когда фашисты уже были под Москвой, когда они уже назначили здесь парад, когда были подготовлены газеты, и там только лишь оставлены места для публикаций, так сказать, о их захвате Москвы. Вот наша контрразведка тоже очень терпела серьезное, скажем, поражение, потому что та армада разведно-подрывной службы немецкой, она так же, как и войска, навалились вот всей своей мощью, всей своей силой. И пришлось уже непосредственно в боях добывать свои, так сказать, методы для того, чтобы с ними вести не только равную борьбу, а побеждать их. Ну, вот в этом отношении, конечно, военные контрразведчики, я скажу, что проявляли мужество, героически совершали действия. Ну, я вот могу сказать оперуполномоченном старшем лейтенанте Устинове Иване Лаврентьевиче. Во время войны, в первые же годы, он попал в окружение с войсками. С старший лейтенант, молодой, оперативный работник. Там находились в окружении и другие чины, так сказать, воинские, так сказать, представители. Но так вот получилось, что он взял управление полностью на себя, команду, так сказать, на себя, и стал выводить эти отряд целый, значит, пробиваться, короче говоря, из окружения к линии фронта и потом для того, чтобы перейти к нам. И он это сделал. Уже к прорыву его группа насчитывала более 700 человек. И она прорвала фронт, вышла, и таким образом люди были спасены. Вот облик, так сказать, военного контрразведчика. А затем Иван Лаврентьевич занимал очень серьезные должностные положения, исключительно активный, умный, обостренный, много оказывал, значит, своего влияния на повышение боеготовности войск. Ну, скажем, в Германии он занимался в системе военной контрразведки, и были разведывательные подразделения. В Германии он занимался, был начальником отдела, разведывательного отдела. Затем я вот проходил службу на Дальнем Востоке, он прибыл к нам заместителем начальника управления. Затем стал начальником управления. А СМЕРШ, который был создан? Я сейчас скажу. Ну вот выдающийся такой военный контрразведчик, он же прошел и всю службу в период пребывания своего в СМЕРШе, нахождения. А он потом, затем он стал начальником третьего главного управления, высокой, так сказать, уровень должности. Замечательный человек, душевный очень. А третье главное управление, это что оно, какой-то особой ответственности имело? Ну, третье главное управление, это в комитете КГБ СССР. В КГБ СССР было первое главное управление. Это внешняя сейчас разведка. Второе главное управление – это контрразведка по стране, по экономике. Третье главное управление – это обеспечение государственной безопасности вооруженных сил СССР. Вот она. Ну и в КГБ другие управления были, которые... Значит, то есть все очень четко разделено. Конечно, да, конечно, все. Так вот, про СМЕРШ хотели вы тоже... Да. Ну, с точки зрения, значит, работы военной контрразведки, когда она была преобразовано в СМЕРШ. Это произошло в 1943 году, 19 апреля, когда наше продвижение вперед к победе уже было реально замечено, осуществлены разгромы на различных фронтах немецких, и все дело двигалось к этому. Гитлер резко увеличил разведно-подрывную активность против, рассчитывая на то, что таким образом удастся подорвать, ну, скажем, наступательные действия нашей армии за счет заброски диверсантов, террористов. Изнутри, да, то есть. Конечно. И вот на СМЕРШ возлагались задачи, в первую очередь, борьба со шпионажем, в том числе путем проведения зафронтовой работы, а это значит разведка. Затем путем розыска и задержание шпионов, диверсантов, террористов на нашей территории. Другое направление было выявление преступлений, направленных на снижение боевой готовности, других серьезных уголовных преступлений. Следующее направление было это проведение контрразведной работы на освобожденных территориях от немецко-фашистских войск, где также выявлялись, значит, пособники немецкие или агентура, оставленная их, так сказать, до оседания. Кроме того, СМЕРШи занимались проведением фильтрационной работы среди наших военнопленных. Да, я знаю, что даже карательным органом их называли. Это совершенно не так. Это лживая была попытка со стороны, ну, скажем так, идеологических диверсантов. Тех же врагов наших. Опорочить этот активный орган, значит, военной контрразведки, создать о нем у людей в общественности ложные представления, а потом все это, конечно, в конечном итоге на нашу политику и политическую нашу систему, так сказать, все это. Осуществляя свою деятельность, СМЕРШ никаких следственных действий не проводил. Его задача была только выявить, задержать и передать этих преступников в судебные органы. И по решению уже судебных органов осуществлялось решение, то, которое необходимо было решать. Никаких самостоятельных действий там по расстрелам, пристрелам со стороны СМЕРШа не было, и у них таких и прав не было. И надо сказать характерно, что не было ни одного случая со стороны сотрудников СМЕРШа, которые бы совершили сами какие-то преступления. Тем более, значит, кто-то там перешел бы на сторону врага. Хотя такая работа, немецкая работа, разведкой очень активно. Попытки были, очень, да? Проводилась, конечно, а как же. Ну, наши, тот же, так сказать, отдел СМЕРШа или управление, значит, они же проводили активно зафронтовую работу. В результате полностью была информационно обеспечена победа над всеми замыслами немецких спецслужб, почти над всеми. Ну, во-первых, в школах, значит, диверсионных школах, в основном почти во всех уже находились наши проникнутые разведчики, которые проникали туда по специальным планам, по специальным мероприятиям. Во-вторых, очень активно использовалась наши возможности, ну, на территориях и на фронте, и на освобожденных территориях, по выявлению, значит, по использованию наших патриотических настроений людей, которые выявляли и сами предоставляли сигнальную такую информацию. Но я думаю, что случайно это люди не попадали в ту организацию. Все были подготовлены, наверное, были лучшие из лучших. Значит, в СМЕРШ отбирались самые, так сказать, подготовленные, самые смелые, решительные, активные, умные. Ну, в общем, СМЕРШ — это, как можно сказать, выражаясь, это была элита контрразведки высшей такой своей степени. Поэтому сейчас когда случился переворот, когда КГБ стали разрушать не только... Это в 90-х годах вы имеете в виду? Да, конечно, да. Когда СССР, так сказать, разгромили, так сказать. Стали в первую очередь громить и КГБ, потому что КГБ представляло серьезную опасность для предателей всех этих. Ну, я, скажем, могу такой привести пример, что последний председатель КГБ, который был назначен специально для этой цели, Ельциным назначен, не кем-нибудь, это Бакатин был. Бакатин такой. Он был раньше первым секретарем Кемеровского обкома партии. Я, кстати, там с ним общался периодически, потому что служил тогда в Сибири. И видел, и знал, ну, в общем-то, ну, как можно сказать, выскочка. Самая настоящая выскочка. Не случайно, поэтому он оказался в рядах, первых рядах этих предателей. Что он и сделал? Он был направлен специально для того, чтобы разрушить КГБ-систему. Он это и сделал. И самое главное, совершил чудовищное предательство. Тогда наши КГБ проникали в американское посольство, которое они строили здесь. И в результате очень серьезных, я скажу, что научных достижений были изобретены такие средства подслушивающие, которые они другими техническими средствами не обнаруживались. И вот эта система внедрялась в посольство. Все, что делалось бы там в посольстве, все бы нам было известно, так сказать. А что предпринял Бакатин? Он выдал все это американцам. Ну, я лично глубоко уверен, да, и другие мы все уверены, что это не сам он сделал. И, скажем, без ведома Ельцина, президента, так сказать, это было невозможно. Поэтому вот такое крупное налицо предательство, оно КГБ разрушило было и попало в очень серьезную, ну, такую, прямо скажем, катастрофическую ситуацию. На самом деле это страшные вещи. Да. И удалось, ведь не все были предатели. Были настоящие патриоты своего дела, патриоты нашей Родины. Да. Как удалось сохранить, удалось ли сохранить эту сеть агентурную, людей, которые работали где-то на заданиях? Как удалось это сохранить? Удалось? Ну, вот пришлось затратить немало усилий для того, чтобы эту организацию, они по-разному назывались, там МГБ, служба, значит, контрразведки, потом до уже федеральной службы, так что сейчас ФСБ, Федеральная служба безопасности, которая называется. В результате, конечно, вот длительных усилий все было восстановлено и отлажено. То есть не дали то, все-таки. Люди, ну, понимали, те, кто владел ситуацией, все-таки, наверное, понимали, что нельзя допустить того, чтобы пострадала наша страна. Если бы этого не произошло, если бы контрразведка была разрушена, да, и разведка, так сказать, также одновременно, то Россию могли бы, значит, разгромить так же, как Советский Союз. Так же, как сейчас, да, с Украиной происходит. Примерно так же, как трудно сказать как, но беззащитная оставалась бы Россия без своей контрразведки. Это было невозможно. Таким образом, ну, хотелось бы еще отметить, что из системы КГБ ведь была выведена отдельно внешняя разведка, служба внешней разведки, которая существует и в настоящее время. Что происходит сейчас, если обратиться к нашему времени, то мы сейчас являемся свидетелями глобальных изменений мира. Тот мир, который был создан, ну, скажем, это уже 100 лет тому назад, считайте, после окончания Второй мировой войны, он сейчас находится в состоянии глубокого кризиса. Происходит передел тех богатств, которые накоплены. Происходит усиление враждебных акций между государствами. Система, мировая система видоизменяется. Англосаксонская модель, которая полностью на либеральной основе была организована и создана, ну, она, по сути дела, своя, в общем-то, античеловеческая. Да и европейская. Они потерпели фактически серьезное поражение. И сейчас пытаются всеми способами, в том числе вот военными способами, не допустить своего поражения, остаться, как говорится, у глобального руля. Но все перемещается на восток. Китай, Индия, значит, другие азиатские страны. Вот этого перемещения они сейчас пытаются не допустить. Поэтому значение сейчас, конечно, контрразведки, оно очень серьезно повышается с каждым разом. И мы сейчас находимся в состоянии такой серьезной борьбы со всеми вражескими действиями. Да, каждый день по телевидению, в новостях смотришь, происходят диверсии, выявляются диверсанты. То есть видно, что вот она, эта служба контрразведки, она работает здесь и сейчас. Мы не понимаем, как это происходит. Мы, обыкновенные люди, не видим этой работы, но она есть, она ведется. Вот что помогает, что помогало тогда людям в этой профессии совершать какие-то, ну, поистине немыслимые поступки, подвиги. И что помогает сейчас ребятам, людям, мужчинам, женщинам, которые работают в этом направлении, несмотря ни на что, несмотря на какие-то бешеные посулы, обещания, возможно, вербовку, все равно выстоять, как каждое время стоит и выстаивала, и, наверное, будет стоять всегда военная контрразведка. Ну, что помогало тогда и помогает сейчас? Ну, тогда я скажу о себе, о своих товарищах, с кем приходилось служить. Мы в первую очередь глубоко были преданы своей родине. Мы глубоко были ответственны за то, чтобы обеспечивать государственную безопасность в полном объеме на порученных нам участках. Мы были настроены на то, чтобы не допустить не только чего-то противоправного, но какой-то ошибки, значит, ну, не зависящей даже так ли от нас. Поэтому именно вот такое стремление, такое сосредоточение, оно способствовало выполнению поставленных задач. Сейчас, когда время, так скажем, сражений военных происходит, и это сражение, как известно, уже не только с Украиной, так с одной Украиной. Украина – это инструмент, это средство, которое никому оно не нужно, кроме как для того, чтобы решить свои задачи глобальные американцам, НАТО, Западной, так и Европе всей. А задачи они поставили открытие – разгромить Россию, завладеть ее богатствами, расчленить. Это, значит, они пытаются решить эти задачи, поэтому ответственность контрразведки каждого сотрудника, она, конечно, очень серьезно возросла. И мы, хотя не особенно часто, слышим сообщения о разоблачениях, о предотвращениях террористических актов, то это, ну, я в первую очередь отношу к тому, что нельзя даже каждый случай, каждый факт, так сказать, обнародовать. Почему? Потому что, ну, усугублять, так сказать, тревогу у народа нашего, тревожное состояние. Когда приходит время, то, ну, скажем, директор ФСБ, вот он озвучивает цифры, там, более 100 предотвращено, значит, террористических актов, представляете? Это вот ежеминутно, ежечасно ведется работа. Конечно. Люди работают. А приоритет, значит, приоритет предотвращения этих диверсионных террористических актов, он совершенно очевиден. Ну, видите, уже дело доходит до террористического нападения на Кремль, на нашу вот профсоюзную улицу, так сказать, залетал террористический беспилотник. Ну и в других местах. Ну а вы вот как-то можете это прокомментировать, потому что понимания-то такого нет. А как это получилось? Как допустили такое? Или это где-то уже внутри, уже близко совсем нашлись, кто-то проник все-таки? Понимаете, спецслужбы враждебные пытаются в том числе активно использовать присутствие в России большого количества украинского населения. И они проводят вербовочную работу, засылают. Поэтому что можно ожидать впереди, кроме как того, что контрразведка должна их обнаруживать, разоблачать и обезвреживать. Это очень проблема серьезная. И мы только лишь должны надеяться, что наши сейчас чекисты, они с этим делом справляются успешно. А что касается всяких этих средств и действий других, ну, беспилотники – это не только контрразведывательная задача. Если они отсюда запускались бы, да, тогда контрразведка должна их обнаруживать, находить и предотвращать. такие действия. А если они осуществляются с тех территорий, пока эти технические средства позволяют это дело, то здесь уже чисто военная борьба, защита, противовоздушная, так сказать, оборона, которая... Ну, как говорят специалисты, пока, к сожалению, система противовоздушной обороны, такие вот беспилотники, которые на низкой не видят их, да? высоте, так сказать, они не попадают в эту систему. Но работа в этом направлении ведется, будем надеяться, что и эта задача будет решаться более успешно. Вы вот сказали, что ведется диверсионная работа, и я так понимаю, что это не только среди тех, кто приехал из Украины сюда, но и среди местных жителей тоже проводится какая-то агитационная работа. Вот как предупредить людей, как быть начеку, не попасться на такого, на какую-то провокацию? Что можно предпринимать людям, самим мирным жителям? Мирным жителям надо, конечно, относиться в первую очередь не безразлично к происходящим событиям. Не безразлично. Не обрекать себя на посторонних таких наблюдателей или обрекать себя на беспечность, которая меня это, мол, не касается. Так сказать. Эта позиция совершенно неправильная. И нужно проявлять обычную бдительность, внимательность к тому окружению, где ты находишься. И если вдруг что-то всплывает в этой области, надо немедленно давать сообщение об этом, сигнал, что вот такое-такое. Задавать вопросы, пусть на него получит ответ, ответ на этот вопрос только контрразведка может дать. Да, и сейчас дело в том, что это уже другие современные методы работы через социальные сети, и рассчитанные на молодые, неподготовленные мозги, сознание. И, наверное, быть нужно осторожными очень, не входить в какие-то неопознанные, ненужные переписки, соцсети. Действительно быть внимательным и осторожным, и помнить, что все-таки не только специальные органы госбезопасности отвечают за наш мир, покой, но и мы сами. Сейчас, видите, война нарастает, война другого вида, это информационная война. Помимо боевых действий, тех акций, которые проводятся на Украине. А возрастание вот этой информационной, идеологической диверсии, она повергает людей в различные, в том числе в глубокие заблуждения. И вот, конечно, контрразведка должна принимать активное участие в выявлении идеологических диверсий, как это мы в свое время делали против наших идеологических диверсантов во время службы период существования Советского Союза. Ну, я помню, мне даже пришлось выполнять задания по контактам с двумя разведчиками, американскими дипломатами, которые специализировались по осуществлению идеологических диверсий. Такая была поставлена задача. Ну, я в форме капитана, военный человек, зашел в ресторан, ищу себе место, а ресторан забит, места нигде нет, только у них на столе американский флажок и два места свободные. Ну, значит, американский флажок, значит, территория неприкасаемая. Значит. Они как только у меня увидели, раз флажок спрятали, я подошел, значит, к к этому месту, так сказать, о, значит, сел, привет. Ну, короче говоря, они по-русски очень хорошо разговаривали. И вначале, когда начался разговор, то они не говорили, кто они такие. Когда уже пошло углубление нашего разговора, спор начался. Они меня начали обрабатывать, так сказать, идеологически по всем вопросам. Вы это поняли? Я знал, что я выполнял задание, значит, вывести их на, в этом общении на то, какими методами и по каким вопросам они проводят эту работу. Я скажу, что наша это записывалось все то, что не просто так. Ну вот в результате, конечно, была получена такая информация, как они конкретно, особенно при контактах вот с такими, как военнослужащими, это у них взбудораженность и возбуждение такого идеологического враждебного направления. Такое было. Ну, сейчас это тоже происходит. То же самое. Идеологические диверсии. К сожалению, я хочу сказать, вот это мое глубокое убеждение, к сожалению, наблюдаешь, что мы в этой войне информационной немало терпим поражений, в том числе от нашего различного либерально, что ли, настроенного или либерально устроенного контингента. Они, в особенности, как говорят, за Рублевским забором сидят и думают, что, значит, их это не касается. Или же отдельно из них проводят активную такую антироссийскую, короче говоря, работу. С этим надо более решительно бороться. Я даже предложил бы на подобие СМЕРШ создать специальный такой контрразведный орган, который бы занимался этой проблемой. Потому что, ну, если я оперативный работник, я всеми вопросами не могу, так сказать, быть профессионально подготовлен решать. А здесь, в информационной войне, такой СМЕРШ уже просто необходим. Можно, он необходим. Он необходим. Я думаю, каким-то образом этот вопрос будет активизирован и решаться. Да, Виктор Прокофьевич, вот недавно произошла диверсия на Каховской ГРЭС. А вот я уже говорила нашим слушателям, что вы являетесь вот руководителем являлись руководителем специальной группы 3-го главного управления в зоне Чернобыльской катастрофы. Тогда, в то время, Чернобыльская катастрофа, это тоже какая-то диверсионная работа провелась? Можно об этом сейчас говорить или нет все-таки? Или это была чистая авария? Ну, раз уж вы там были, да, значит, не просто так. Да не, ну, понятно. Ну, это, конечно, совершенно другой вопрос. Но когда совершаются такие крупные, значит, чрезвычайное событие, то контрразведка немедленно начинает заниматься расследованием этих событий. Выдвигаются, конечно, версии, все, которые вытекают из данного события. Конечно, в Чернобыле была выдвинута версия о том, что это, значит, диверсионная акция. И она полностью разрабатывалась. Но я скажу, что в конечном итоге пришли к мнению о том, что это безответственность, бездарность персонала, руководителей этих персоналов, в том числе значит, в Москве, которые сидели, находились. Проводился там так называемый эксперимент. В результате этого эксперимента реактор вышел из контроля, из-под контроля, и ничего уже сделать было невозможно. Я даже по этому вопросу написал, ну, такое, значит, повествование, которое назвал «На Чернобыльской атомной войне». «На Чернобыльской атомной войне». Ну, вообще, конечно, я хочу сказать, что сейчас, осмысливая свою служебную деятельность, тот период. Конечно, сейчас, думая о том, как сейчас наши чекисты работают, я не просто произвожу это так произвольно или как мне хочется. Ну, я о своей деятельности вот написал, изложил все в такой книге. В этой книге. «Реалии моей жизни». Здесь очень большой объем. Большая книжечка, да. Большая. Это очень большой объем, и вот контрразведывательная деятельность. Все о контрразведке. Так что. Так что в нашей передаче мы все это рассказать, конечно же. Отдельные, значит, вот эпизоды службы контрразведки. Где-то приобрести эти книги можно? Да нет, я их издавал не для распространения, я их издавал вот для того, чтобы отдать своим коллегам, товарищам, так сказать, узкому кругу. Ну, возможно, найдутся какие-то люди, которые помогут издать эти книги, нет? А я, кстати, скажу, что я не стремился к их изданию сам. Вот эту книгу, эта книга издана депутатом Московской городской думы Шараповой Ольгой Викторовной. Она когда узнала, ну, в наших общениях, беседах узнала об этих некоторых фактах, она сказала: «Дайте мне материал, мы издаем обязательную книгу». Она издана. Здесь я скажу, я вот вам передал о наших чекистах, о «Тревожное счастье», о сотрудниках СБЕРШа, и «Живых не хоронят». Да, да, «Живых не хоронят». Я читаю в настоящее время эти произведения, они достойны того, чтобы о них узнали наши, не только наши слушатели и зрители, но и многие-многие люди нашей страны. Я думаю, даже слушаешь по радио, ну что сейчас передают, боже мой, ну вот... Уважаемый наш телеканал «Радио Звезда», ну какие они читают книги, о чем, так сказать? Ну надо сейчас в том числе, значит, занять это время на то, чтобы воспитывать наш народ в духе патриотизма, времени, активных действий, участия своего, так сказать, в этой современной борьбе за жизнь, за наше государство, за Россию, за наше Отечество. А там, боже мой, поэтому вот если «Тревожное счастье», скажем, или «Живых не хоронят», это если есть возможность, надо прочитать, это путем передачи, так сказать. Они небольшие, и я уверен, что слушатели со вниманием отнесутся к тому, что там написано. Я передала в редакцию, да, ваш труд, и я думаю, что в скором времени эти произведения увидят, и их смогут услышать наши слушатели. Кстати, по этим двум произведениям телеканал «Звезда» создал на этой основе. То есть эта инициатива была телеканалом «Звезда» обращена в создание документальных фильмов. Они в интернете есть. только под другими названиями. Так что интересно. Это есть. Я думаю, достойное завершение нашей передачи сегодня. Я надеюсь, что в следующей передаче мы расскажем более подробно о легендарных людях контрразведки, о тех, кто находится в сердцах, в памяти, в документах, которые, возможно, не все знают, не все слышали о них. Ну а сегодня я предлагаю завершить нашу беседу и вам предоставляю слово обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Уважаемые слушатели, телезрители, я хочу обратиться с таким кратким, но известным призывом. Люди мира, встаньте! Это слова из песни известной. Нужно осознать опасность сейчас этого времени. Нужно принять все меры к тому, чтобы защитить своих родных, близких, в особенности наших детей, против которых извергается страшная информационная война, и которых мы в первую очередь должны защитить, но в том числе с помощью государственных учреждений, организаций. Как это сделать? А нужно, чтобы люди активнее потребовали от всех государственных деятелей и органов конкретного усиления этой работы, направленного на повышение бдительности, патриотического состояния каждого, на избавление от тех порочных действий, которые пытаются осуществлять внутри нашей страны. Ну и в том числе, если говорить о славянском мире, то против всех славян, проживающих на нашей земле, я хочу пожелать всем, в первую очередь, конечно, здоровья, благополучия, успехов и активного своего участия в борьбе за мир, за добро. Благодарю, Виктор Прокофьевич. Меня зовут Елена Андреева. Сегодня Народное славянское радио находилось в ветеранской организации номер 1 Черемушкинского района города Москвы. Я беседовала с ветераном военной контрразведки КГБ СССР, генерал-майором в отставке, руководителем специальной группы 3-го главного управления в зоне Чернобыльской катастрофы, почетного ветерана города Москвы, Дунаевский Виктор Прокофьевич. Благодарю вас. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!